Леонид Млечин. Секреты российской дипломатии. От Громыко до Лаврова. Серия «Вспомнить все». Москва, издательский дом. Аргументы недели. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Россия всегда играла ключевую роль на международной арене, но внешняя политика государства, как правило, является отражением происходящих в нем внутренних процессов. Со сменой правителя менялся и политический курс нашей страны, что влекло за собой кардинальные перемены во внешнеполитическом ведомстве. Это проявлялось как в назначении нового министра, так и в смене приоритетов в работе. Требовались другие, более гибкие дипломатические подходы к решению мировых проблем. В данной книге автор показывает историю развития дипломатии с начала 50-х годов до наших дней, причем не только с позиции самих работников российского МИДа, но и с позиции их зарубежных коллег. Более того, автор приводит тексты личных бесед с министрами и непосредственными участниками событий.